Дмитрий Евдокимов. Князь Холод. Другие правила. Капитан Джон Олстон по праву считался одним из лучших полевых агентов иноземного отдела тайной канцелярии Фрадштадтской короны. Порукой тому служили десятки успешных миссий на материке за 15 лет безупречной службы. Куда только не забрасывала Джона судьба. Орниания и Креол, Упланд и Рангорн, Улория, Тимланд, Закатные острова и даже Новый Свет. Везде бравому офицеру Его Величества короля Георга II сопутствовали удача и успех. Потому-то поначалу новое назначение в отсталую и скучную, погрязшую в грязи и дедовских предрассудках Торидию, было воспринято им с известной долей раздражения. Неужели к этим лапотникам нельзя отправить кого-то менее опытного? Тем более сейчас, когда Джон наладил столь необходимые для работы связи при королевском дворе Упланда. Впрочем, вскоре выяснилось, что вкупе с блестящей репутацией именно последние 2 года жизни в упландской столице Ольбике немало поспособствовали выбору именно его кандидатуры. Кожу капитана успел покинуть южный загар, отличающий большинство подданных благословенных Фрадштадтских островов, что позволяло Олстону практически не отличаться по внешнему виду от местных жителей. В городах это было не столь важно, поскольку и в Южноморске, и в Усолье, и в Ивангороде хватало фрадштадтских купцов, к которым все давно привыкли и среди которых можно было легко затеряться. Но проблема была в том, что лорда Вулбриджа интересовали северные территории Торидии, гораздо менее густонаселенные и доступные иностранцам. И в Холодном Уделе, и в районе Кузнецкой мануфактуры номер 1 любой смуглокожий человек будет так же незаметен, как медведь на ярмарке. Торидия начала удивлять капитана еще до того, как он ступил на ее землю. Вид строящихся фортов Южноморска произвел на Олстона большое впечатление. Вскоре главная морская гавань Торидийского царства окажется под надежной защитой мощных береговых батарей. А ведь Джон знал о существующих планах отнять у ненадежных соседей этот важнейший порт, либо передать его под управление кому-то из союзников короны. Судя по всему, теперь осуществить эти планы будет невероятно сложно, ибо сейчас Южноморск обладал укреплениями, которым мог бы позавидовать даже самый защищенный в мире порт — порт Фрадштадта. Здесь же разведчика ожидала и небольшая неприятность. Все прибывающие были аккуратно переписаны поднявшимися на борт офицерами пограничной стражи. Лишних вопросов пограничники не задавали, да и легенда у Джона была заготовлена, но небольшой осадочек от попадания в списки прибывших все равно остался. Знал бы заранее об этом, договорился бы с контрабандистами. На всякий случай. Но это было только начало. В Южноморске царил настоящий строительный бум. Словно грибы после дождя росли новые дома, дворцы, магазины и склады. Возводились вышки пожарной охраны, новые мосты. Расширялись и мостились булыжником улицы. А к западу от порта уходили вдаль уже работающие и только строящиеся мануфактуры. Последний факт особенно взволновал фрадштадтского капитана, поскольку еще совсем недавно считалось, что Торидия и мануфактуры — это понятия несовместимые. Дальше больше. Рядом со старой дорогой от Южноморска до Усолья отсыпался совершенно новый тракт, причем отсыпался капитально, битым камнем с проливкой водой и утрамбовыванием. Местные с гордостью называли его «царским трактом» и наперебой спешили похвастаться перед иноземцем слухами о том, что такие тракты будут построены от столицы ко всем крупным городам царства. Прежде дороги такого качества Олстон видел только на Фрадштадтских островах, но Фрадштадт на то и считается самой передовой страной мира, чтобы иметь такие дороги. Торидия явно была на подъеме, так что уже к исходу первого дня в новой стране капитан перестал считать свою миссию ничтожной. Такими темпами через 5-6 лет она превратится в опасного конкурента благословенных островов, а этого король Георг допустить не может. В Ивангороде пришлось от греха подальше сменить легенду, Поскольку, едва заслышав о заселении в его гостиницу ищущего работу инженера-строителя, радушный хозяин едва не потащил Джона знакомиться с проживающим тут же известным ученым Самуэлем Уотсоном, прибывшим, между прочим, из Фрадштадта преподавать в местном университете. Сославшись на срочные дела в городе, Олстон избавился от внимания назойливого хозяина и в тот же вечер перебрался в другую гостиницу, где представился уже просто торговым агентом. Ивангород тоже бурлил. Шумели торговые ряды, расширялись и одевались в камень улицы, ремонтировались фасады и строились новые дома, с невероятной скоростью вырастали на окраинах новые мануфактуры. На устах же у всех в эти дни была свежая новость о внезапной кончине селерийского великого князя Богдана и о столь же внезапно возникших притязаниях короля Улории Яноша на часть территории соседа. «Ах, Яныш, Яныш, ты красивый, образованный, решительный мужик, не лишенный полководческого дара, но ты плохой хозяйственник и еще более плохой политик. Ну кто тебя надоумил вылезать со своими претензиями к Селерии? Тем более сейчас, сразу после кончины правителя». Джон не был посвящен в планы своего руководства, но знание общей концепции внешней политики Фрадштадта и долгое нахождение внутри системы позволяло ему встраивать происходящие случайные события в стройную череду шагов, призванных поддерживать выгодный короне миропорядок. Торидийский царевич Алексей скоро должен был сочетаться законным браком со старшей дочерью князя Богдана Стефанией и в данный момент находился в селерийской столице. То есть при определенном развитии событий младший сын Ивана VI вполне может претендовать на должность регента при малолетнем наследнике Дарка, что в свою очередь должно возмутить местных магнатов. Капитан не мог поручиться за неслучайный характер смерти селерийского монарха, но то, что его смерть должна была бросить тень именно на отношения этой северной страны с Торидией, было ясно как божий день. Так бы все и вышло, если бы главный улурийский умник хотя бы пару месяцев спокойно посидел в своем дворце. Теперь же различные селерийские партии могут вынужденно объединиться перед лицом общей угрозы, зовущейся Янышем Первым. И закончится дело, может, с заключением того самого союза с Торидией, который так нежелателен Фрадштадту. Служащим иноземного отдела, отвечающего за Селерию, теперь придется приложить вдвое больше усилий для достижения цели короны. Впрочем, Джона это точно не касалось. В Кузнецке Олстон неделю добросовестно ходил по оружейным лавкам и представительствам различных мануфактур, узнавал цены на ружья, пистолеты, штыки и шпаги, даже закупил особо приглянувшиеся образцы для большего соответствия выбранной роли. Правда, по своим качественным характеристикам, все оружие оказалось довольно-таки посредственным, из-за чего было благополучно утоплено в ближайшей речке. Не таскать же с собой эту груду железа. Но все это были лишь цветочки частного предпринимательства. Попасть на принадлежащую государству кузнецкую мануфактуру номер один удалось лишь на 10-й день, когда Джон свел знакомство с флегматичным мужичком, каждый день отгонявшим на хорошо охранявшуюся территорию полную телегу продуктов. «Вяленое мясо, окорока, копченость», — вяло ответил на вопросы о своем грузе Микола Сидоров. А напарник на неделю отпросился в деревню, на свадьбу брат поехал. «Придется неделю за двоих повкалывать». «Зачем же на мануфактуре продукты?» — искренне удивился Олстон. «Так ведь это! Работники столуются в обед за счет казны», — спокойно ответил мужик. «Так, может, и я поработаю твоим напарником?» Глядя на заросшего рыжей бородой возницу честными глазами, поинтересовался Джон, благоразумно решив не заострять внимание местного жителя на вопросе питания. На его родине работники имели право на обед, но питались исключительно принесенными из дома продуктами. «Зачем тебе, мил человек?» — на этот раз удивился Микола. «Ты ведь не бедствуешь. По всему видно, за такие гроши работать не станешь». «Видишь ли, друг мой Микола, поспорил я с одним человеком, что хотя бы одним глазком, но взгляну на знаменитую мануфактуру изнутри. На 10 золотых рублей поспорил. И 2 из них станут твоими, если ты возьмешь меня в напарники». «Чего ж не взять-то?» — равнодушно пожал плечами Сидоров, хотя глаза его жадно заблестели при виде золота. «Спор — дело хорошее. Поглядишь на мануфактуру». Если Микола Сидоров и рисковал, то немногим. Столовый и продовольственный склад с ледником располагались на самой границе охраняемой зоны, и увидеть что-либо важное там было невозможно. Одетый в поношенную одежду возницы, Джон, в первый же рабочий день, попытавшись изобразить из себя мучающегося животом, направился было к ближайшим кустам, да был остановлен зычным окриком Миколы. «Туалет вон там!» Рука возницы вытянулась в направлении стройного ряда маленьких аккуратных дощатых кабинок. «И руки не забудь после помыть!» «Это еще зачем?» «Затем, что через грязные руки много болезней бывает», назидательно подняв вверх палец, провозгласил Сидоров. Как бы то ни было, но опытный разведчик своего добился. 2 дней хватило Олстону, чтобы приметить расположение постов охраны, маршруты и интервал движений патрулей. На 3-й день он уже не стал выходить на работу, весь день отсыпался. Зато ночью проник за охранный периметр мануфактуры и 2 суток провел на территории, умело прячась от охраны на крышах зданий или среди куч с рудой. Выводы были неоднозначными. Здесь отливали из чугуна пушки и ядра, а также изготавливали ружейные стволы. На взгляд не специалиста все это было качество приличного, но фрадштадтских высот не достигало. Можно было усмехнуться и махнуть рукой на незадачливых туземцев, старающихся встать вровень с подданными короля Георга. Годик-другой помучаются и бросят. Но если не бросят, то Таридия скоро не будет нуждаться в закупках вооружения на островах. Свято место пусто не бывает, не будут покупать таридийцы, значит, больше достанется их соседям, уларийцам да темланцам. Но сам факт самостоятельного производства оружия может оказаться дурным примером. И, по мнению капитана, подобные поползновения следует пресекать на корню. Но было и кое-что похуже самостоятельного производства пушек. У Джона не было никакой возможности попасть в небольшую, но самую охраняемую часть мануфактуры. Однако на основании того факта, что на закрытую территорию постоянно въезжали подводы, груженные серой, селитрой и древесным углем, можно было без труда сделать вывод о производстве там пороха. Вот это уж новость так новость. Самый качественный порох, само собой разумеется, производится на Фрадштадтских островах, и доход от его продаж составляет существенную часть бюджета короны. Кустарным способом порох делают где угодно, но вот так, на мануфактуре, да еще принадлежащей государству, это уже прямое покушение на благосостояние родины Олстона. Лорд Вулбридж будет незамедлительно проинформирован о сем возмутительном факте. Джон готов был плакать и смеяться одновременно, когда накануне отъезда из Кузнецка в обычном трактире подслушал разговор подвыпившей купеческой компании, активно обсуждавшей перспективы продаж продукции Кузнецкой мануфактуры №1, в том числе и пороха, который неоднократно удостаивался эпитета «лучше островного». Черт побери, неделя мучений могла быть заменена одним лишь ужином рядом с нужной шумной компанией. В Белогорске все было гораздо спокойнее. То ли на столицу самой северной таридийской провинции у казны не хватало денег, то ли планы на эти земли были другие. Но строительный бум был здесь на порядок ниже, чем в уже посещенных Джоном крупных городах. Зато столица севера Таридии была наполнена студентами. В городе только-только начал работу местный университет, и слух Олстона неприятно резали имена мировых научных светил, принявших приглашение преподавать в нем. Причем в их числе было несколько фрадштадтцев, что уже вовсе не лезло ни в какие рамки. Еще достойным внимания разведчика был слух о расширении порта в мерзлой гавани. Там деревянные здания и причалы сменялись каменными, спешно возводился новый маяк, а на местной верфи заканчивалось строительство крытого сухого дока. Как таридийцы это сделали и для чего он им нужен в столь холодном месте, как мерзлая гавань, оставалось только догадываться. Про холодный удел и его хозяина, князя Бодрова, в Белогорске говорили исключительно с гордостью и уважением. Народ поголовно восторгался военными успехами Бодрова, а уж романтическую историю про то, как ради вызволения похищенной невесты им был отбит у самого короля Яноша целый Карбинский край, капитан успел услышать примерно в 20 вариантах, один невероятнее другого. В личном поместье князя сейчас активно расширялась площадь теплиц, обогреваемых за счет горных термальных источников, а доверенное лицо Бодрова некий Владимир Ильич Чайкин сумел поставить дело таким образом, что даже зимой свежие овощи поступали на рынки ближайших городов и отправлялись в Ивангород. Из Белогорска, кстати, строилось сразу 3 дороги – на Клинцы, Зеленодольск и на Мерзлую гавань. От последнего тракта ответвление вело в холодный удел. Но посещение поместья знаменитого князя Джон оставил на потом. Прежде он, следуя на безопасном отдалении от воинского обоза, отправился в весьма интересную горную долину, именуемую среди местного населения не иначе, как полигон. Дорога к вожделенному полигону охранялась. Капитану дважды пришлось обходить по широкой дуге сторожевые посты, и только лишь для того, чтобы найти единственный вход в долину, накрепко перекрытым. Проклиная на все лады скрытных торидийцев и отправившего именно его в эту глухомань лорда Вулбриджа, Олстон потратил целый день на поиск пути, позволившего взобраться на вершину окаймляющей долину горной гряды. Расположившись среди зарослей густого кустарника, фрадштадтский разведчик трое суток практически не расставался с подзорной трубой, внимательно наблюдая за происходящими на полигоне событиями. Впрочем, ничего экстраординарного в горной долине не происходило. Тренировались кавалерия и пехота, тренировалась артиллерия. Ничего необычного, за исключением самого факта, что Торидийское царство нынче могло себе позволить не экономить ни на ядрах, ни на порохе. Все это было интересно, но вряд ли являлось поводом для беспокойства короны. Вернувшись через лес на тракт, капитан Олстон посетил таки холодный удел, но это северное поместье не произвело на него никакого впечатления. Не задержавшись там и дня, он отправился в обратный путь. И спустя 2 недели в Южноморске ступил на палубу корабля, направляющегося в Фрадштадт. Его ознакомительная поездка была окончена. Пришло время получать точные инструкции. Неделю спустя подполковник контрразведки Торидии Петр Сергеевич Ольховский захлопнул папку с делом Джона Олстона, откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. За работой он снова потерял счет времени и опять засиделся на службе за полночь. А это значит, он снова не выспится и жену с дочками увидит только за завтраком. Ничего. Все эти неудобства можно потерпеть ради первых служебных успехов. Громких побед у недавно созданной службы с чудным и непривычным названием еще не было. Все служащие, от последнего писаря до весьма неожиданно назначенного главой нового образования в составе воинского приказа Ольховского, еще только привыкали, учились исправно выполнять свою работу. Потому-то Петр Сергеевич готов был плясать от счастья, когда сошлись донесения из Упланда, Фрадштадта и Южноморска, подтверждающие прибытие в страну опытного шпиона с островов. Руки чесались схватить его, бросить в темницу и выпытать все, что знает, но курирующий их службу князь Бодров только покачал головой в ответ на это. И был 1000 раз прав. Установив за Олстоном ненавязчивую слежку, удалось не только безболезненно выяснить цели его прибытия, но и подкорректировать в нужном направлении получаемую вражеским разведчиком информацию. Фрадштадтцу в Кузнецке старательно подсовывали устаревшую продукцию, благо не все успели пустить в переработку, а на северном полигоне 2-й Белогорский пехотный полк и зеленодольские гусары 3 суток вынуждены были не столько тренироваться, сколько изображать бурную деятельность. В итоге шпион не увидел ни одного нового образца вооружения и не получил никакого представления о новых возможностях Торидийской армии. Правда, не удалось сохранить в секрете производство пороха на царевой мануфактуре. Но так шило в мешке не утаишь. Сегодня об этом знает весь Кузнецк, завтра будет знать вся страна. В конце концов, перед Ольховским не ставилась невыполнимая задача утаить все. Нужно лишь было убедить вражеского лазутчика в глубине пропасти, отделяющей в техническом плане Фрадштадт от Торидии. И это удалось. Князь Холод будет доволен. Доложить бы ему прямо с утра, порадовать, да не судьба. Уехал он с царевичем Федором на юг Южноморск инспектировать.